внезапно пятно на синей одежде перестало бы быть главным приоритетом в охоте на ведьм, не так ли? За всеми делами, что свалились на вас после 11 сентября, как только вы выкроили время дать подумать о том, чтобы заняться безопасностью людей с фамилией Бен Ладен. Я просто поражаюсь вашей способности одновременно решать столько задач. Как будто полета Бен Ладенов через всю Америку оказалось недостаточно, газета «Тампа Трибюн» сообщила, власти нашли время для помощи и другим гражданам Саудовской Аравии. Как оказалось, другой саудовский самолет, на этот раз частный реактивный лайнер «Лир», подготовленный в частном ангаре, принадлежащим некоему Рейтону, который занимается поставками по линии военного ведомства и одновременно является щедрым донором великой старой партии, получил разрешение 13 сентября вылететь из Тампы в период запрета на все полеты в Лексингтон, штат Кентукки, чтобы доставить нескольких членов Саудовского королевского дома к другим королевским особам, находившимся в тот момент в Кентукки. Великая старая партия — название Республиканской партии США. На этот перелет были наняты два охранника из Тампы, которые впоследствии рассказали корреспондентке «Тампа Трибюн» о том, что пилот лайнера по возвращении в Тампу упоминал, будто ему предстоит еще один вылет в Луизиану. Кэти Стил, таинственный перелет из Флориды. «Тампа Трибюн», 5 октября 2001 года. «Мистер Буш, как такое могло случиться?» Объятая ужасом, страна не могла прийти в себя после событий 11 сентября. А тем временем в небе над нами преспокойно летали Бен Ладены и члены Саудовского королевского дома. По-моему, мы имеем право услышать объяснение. Вопрос номер 5. Почему вы защищаете права, гарантированные второй поправкой Конституции, когда речь идет о потенциальных террористах? Мистер Буш, сразу же вслед за событиями 11 сентября ФБР начало проводить особую проверку, стремясь установить, не покупал ли в последнее время оружие кто-либо из 186 подозреваемых, в кавычках, выявленных бюро в первые 5 дней. Воспользовавшись архивами моментальной проверки, созданными в соответствии с Биллем Брейди, ФБР тотчас же установило, что 2 подозреваемых действительно купили оружие незадолго до 11 сентября. Фокс Баттерфилд. Министерство юстиции запрещает проводить проверку оружия в связи с расследованием дела о терроризме. Нью-Йорк Таймс, 6 декабря 2001 года. Однако едва об этом услышал ваш генеральный прокурор Джон Эшкрофт, он распорядился немедленно прекратить поиски. Прокурор сказал сотрудникам бюро, что архивы моментальной проверки нельзя использовать при проведении расследования. Содержащиеся в них данные используются исключительно в момент покупки оружия, и к ним нельзя прибегать для травли законопослушных граждан, владеющих пистолетами. Таким образом, Эшкрофт запретил ФБР тщательно исследовать вопрос, покупал ли кто-либо из задержанных, вероятных сообщников, угонщиков самолетов, оружие в течение 3 месяцев, предшествовавших тому судьбоносному дню. Почему? Потому что, хотя все их остальные права были вышвырнуты в окно, ваша администрация, мистер Буш, настояла на соблюдении единственного конституционного права, в сохранении которого вы заинтересованы, священной 2-й поправки к Конституции, гарантирующей право владеть оружием без того, чтобы об этом знало правительство. Мистер Буш, наверное, вы шутите. Неужели ваша администрация настолько одержима любовью к огнестрельному оружию и пляшет под дудку Национальной стрелковой ассоциации, что вы ни доли секунды, не задумываясь о соблюдении прав тех американцев арабского происхождения, которых арестовали, держали под стражей и притесняли в течение последних 2 лет, вдруг, когда речь зашла об их праве на обладание огнестрельным оружием, превратились в самого ярого поборника конституционных прав и гражданских свобод Америки.